ища глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе Бель-Этажа и сделал им знак. Граф, окидывая взглядом залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда. Он, разумеется, узнал Альбера. Но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в противоположную сторону. Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду, и когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из партера в сопровождении обоих своих друзей. Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается, и когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Моррелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов. Дверь отворилась. Только тогда граф обернулся и увидал Альбера, бледного и дрожащего. Позади него стояли Бошан и Шато-Рено. «Ах, вот и мой всадник прискакал!» — воскликнул он с той ласковой учтивостью, которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. «Добрый вечер, господин де Морсер!» И лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости. Только тут Моррель вспомнил о полученном им от виконта письме, в котором тот, ничего не объясняя, просил его быть вечером в опере, и он понял, что сейчас произойдет. «Мы пришли не для того, чтобы обмениваться лицемерными любезностями или лживыми выражениями дружбы», — сказал Альбер. «Мы пришли требовать объяснения, граф». Он говорил, стиснув зубы. Голос его прерывался. «Объяснение в опере?» — сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которому узнается человек, неизменно в себе уверенный. «Хотя я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений». «Однако, если человек скрывается, — сказал Альбер, — если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь». «Меня не так трудно застать, — сказал Монте-Кристо. Не далее, как вчера, сударь, если память мне не изменяет, вы были моим гостем». «Вчера, сударь, — сказал Альбер, теряя голову. — Я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой!» При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы его могли слышать в соседних ложах и в коридоре. И в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шато-Рено. «Откуда вы явились, сударь?» — сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения. — Вы, по-видимому, не в своем уме. — У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него, — сказал вне себя Альбер. — Милостивый государь, я вас не понимаю, — возразил Монте-Кристо. — И во всяком случае я нахожу, что вы слишком громко говорите. — «Я здесь у себя, милостивый государь. Здесь только я имею право повышать голос. Уходите!» И Монте-Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь. «Я заставлю вас самого выйти отсюда!» — возразил Альбер, судорожно комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз. «Хорошо», — спокойно сказал Монте-Кристо. «Я вижу, вы ищете ссоры, сударь. Но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить. Плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Морсер».

Кто будет вашим вторым секундантом? Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Морель, и вашего зятя, Эммануэля. Думаете ли вы, что Эммануэль согласится оказать мне эту услугу? Я отвечаю за него, как за самого себя, граф. Отлично. Это все, что мне нужно. Значит, завтра в 7:00 утра у меня? Мы явимся. Тише. Занавес поднимает. Давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера «Вильгельм Телль».